Добрый вечер всем. Это программа «48 минут». Здесь Марина Максимова, постоянный ведущий этой передачи, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер всем в эти первые послепраздничные дни. У нас история сегодня получается, ну, как хотите, в какой-то степени очевидная или, может быть, вынужденная. Говорить мы будем про президента Казахстана Касыма Жомарта Кемелевича Токаева. Причем я буду стараться правильно произносить его фамилию, потому что тут события в Казахстане обсуждают все везде и говорят, что местные жители не очень довольны произношением, как в России произносят слова, ну а тем более имена собственные, что особенно, наверное, москвичи, очень много АК, мы как говорим Москва, да, мы же не говорим Москва, а что, в, соответственно, в их языке нужно такого АКа не происходит, и нужно говорить Токаев. Я постараюсь все-таки не вести себя по-московски и не очень сильно акать. Ну и уж тем более я не буду повторять ошибку нашего президента, который, кажется, много чего перепутал, но ему-то за это сам Токаев ничего не сказал. А думаю, что если я ошибусь, мне просто мне это напомнит. Ну, на самом деле, было бы странным, если сегодня в программе 48 минут мы не говорили бы о программе, собственно, наша, и я об этом всегда говорю, не сколько о событиях, сколько о лидерах. Но мы всегда стараемся, чтобы те лидеры, которых мы рассказываем по средам, как-то были связаны с, скажем, с текущей повесткой, с актуальными событиями. И поэтому, конечно, нам сам Бог велел сегодня говорить о президенте Казахстана Касым Жомарте Кемелевиче Токаеве. Кстати, его имя состоит из двух слов «Касым Жомар». И, кстати, эти два слова, одно арабское, а другое, собственно, казахское. И, собственно, он сам мне рассказывал как-то в интервью, которое я имел честь у него брать, что имя Касым он получил в память о своем дяде, фронтовике, который, который очень был близок его отец, и поэтому его назвали первым именем Касым, а второе имя Жомарт, это ему дала его мама. Первое арабское слово «Касым» означает там «прекрасный», «красивый», впервые с арабского. А «Жомарт» – «щедрый», вот такой «душевный». Вот таких два слова, собственно, собрали его имя. И, конечно, за вот эти первоянварские дни о Казахстане ну, говорили все средства массовой информации, по-моему, в огромном совершенно количестве. Никто не оставил себя в стороне. Свои, это главное, фактически, мировое событие. Ну, практически главное мировое событие 2022 года. Нет, это очень значимое событие, но я бы не стал говорить, что это такое главное мировое событие. Мир велик и разнообразен. Вот. Но действительно, что бы я хотел сказать с самого начала, вот чего мне в этих комментариях наших разнообразных коллег и, кстати сказать, не чуждая мне радиостанция «Эхо Москвы» была, по-моему, что-то не впереди планеты всей, потому что я сбился со счета пересчитывать количество комментаторов, аналитиков, так сказать, круглых столов, которые были на эхе за эти дни. И... Ну, формат «Ньюсток» подразумевает. Ну, не знаю, я взялся давным-давно, вот много-много лет назад, взялся за правило не критиковать своих коллег ни в целом, ни в частности. И уж точно я не буду критиковать «Эхо Москвы» за количество времени, отведенного Казахстану, потому что Казахстан – это, говорю так, как я чувствую, братская страна, населенная братским народом. Я дважды делаю ударение на этом прилагательном. И кто бы что ни говорил, нас связывают не просто огромная сухопутная граница и даже граница по Каспийскому морю, но и огромное количество самых разнообразных связей. Тем, честно говоря, мне было печально, что в подавляющем большинстве комментаторов, их рассказов, причем это касалось и людей, кто приглашались к вам в эфир. Я говорю, специально только зацикливаюсь на эхе, потому что мы сейчас здесь находимся. Но практически не было той эмпатии, которую мне хотелось услышать. Потому что в Казахстане произошла, конечно же, трагедия. Погибли люди, и погибло много людей. Произошла ситуация, которую я не пожелал бы ни одной в соседней братской стране. А вот вместо эмпатии я слышал невероятные вещи, к сожалению, которые меня искренне огорчали, когда, так сказать, некоторые наши коллеги, которые регулярностью той же еженедельности бывают своими комментариями на Эхе, активно приглашая ставить лайки и подписываться на свои телеграм-каналы, чего только не говорили. И в анализе вот этой ситуации, которую, кстати сказать, на мой взгляд, никто, и думаю, что и нам с вами это не суждено, точно не проанализировал до сих пор, потому что еще недостаточно информации и мало мы знаем точных фактов, но вспоминали что угодно. Каких-то много лет покойных зятьев бывшего президента Казахстана Нурсултана Алиевича Назарбаева. Там вспоминали умерших его внуков. У меня, честно говоря, сложилась такая... Я давно... Потому что вопрос же в том, что там люди пытаются понять сложность, наверное, отношение к тому, что происходит, ну, за исключением того, знаете, что когда погибли люди, знаете, когда не понимаешь, что там происходит. Мы не знаем, что там происходит. Марин, вы знаете, я давно сравнил нашу профессию с профессией врача. В том плане, что как есть многообразие медицинских специальностей, и каждый выбирает себя по вкусу. Так вот, такой анализ через давным-давно умерших я называю комментарий патологоанатомический. Вот эти комментаторы или комментаторши патологоанатомы, во-первых, это все разница состоит в том, комментатора патологоанатома от собственного патологоанатома, тот хотя бы имеет дело с реальным, так сказать, умершим и дает точную картину. А здесь столько желтизны, так сказать, придуманных фактов, сплетен, многолетней давности, что никакого отношения не имеет к той трагедии, которая развернулась на улицах Казахстана и, прежде всего, на его главном городе, бывшей столице Алматы. Я еще это говорю потому, что мне Казахстан, лично мне, очень... Ну, во-первых, как человеку советского рождения, очень дорог и близок, потому что я считаю, что это замечательная страна, населенная прекрасным народом, живущим сложной жизнью, как и очень многие страны постсоветского пространства. В Казахстане у меня огромное количество друзей, и я горжусь этой дружбой со своими друзьями в Казахстане. Я их очень люблю. Вы с ним связывались, надеюсь? Да, конечно. Вот. И страна, которая, так сказать, вот оказалась ввергнутой в такую пучину беспорядка. Я имею честь сказать, что я хорошо знал и бывшего президента, первого президента Казахстана Нурсултана Алиевича Назарбаева. Я с ним, по-моему, раз в 5 сделал интервью и достаточно много раз встречались. Я имел честь брать интервью и встречаться с действующим президентом, нынешним президентом, кому посвящена наша программа. Я имею в виду Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, вторым президентом Казахстана. Я сейчас еще в Женеве, мы об этом будем говорить, когда он первый из, скажем так, не просто из казахов, но из всех граждан постсоветского пространства, из всех граждан СНГ, возглавлял представительство Организации Объединенных Наций, европейское представительство в Женеве, в статусе заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Я еще об этом действительно будем говорить, но это огромная должность и огромная честь была ему оказана. И он действительно вот в эти дни, моя личная точка зрения, она, кстати говоря, полностью я в этом плане поддерживаю президента России Владимира Владимировича Путина, проявил личное мужество и очень высокие качества лидера, который взял на себя ответственность в этот тяжелейший в чем-то трагический для его страны момент. Тут еще надо понимать, что сейчас вот у нас огромное количество тоже всякого рода диванных, поддиванных, застольных, подстольных экспертов говорят о том, а как, почему он сделал так, почему он дал этот приказ, не этот приказ. Но, видимо, они все, эти люди, кто вот, это комментирует, видимо, они все в какое-то время работали главами каких-то государств, и они знают, видимо, лучше, как вести себя перед теми вызовами, которыми столкнулся Токаев, когда он увидел, что происходит в крупнейших городах его страны. Он видел эти чудовищные беспорядки, мародерство, стрельбу. И страна, конечно же, в тот момент, когда все это начинало разворачиваться, судя по всему, катилась к гражданской войне и, во всяком случае, может быть, даже к потере собственной государственности. И это, так сказать, он видел, наверное, как никто другой, потому что я думаю, что он, как никто другой, получал достаточно большую, чем мы с вами, и чем те эксперты, о которых я сказал, всю полноту информации, что за этим было. Тут, так сказать, многие придирались к тому, что он там назвал цифру 20 тысяч террористов. Ну, во-первых, да. Но часть его твитов куда-то исчезли, да, потом. Да, но потому что, во-первых, он не должен был, у него не было возможности, я думаю, по головам считать всех тех мародеров и вооруженных бандитов, которые на улице появились. Во-первых, он опирался на данные своих, наверное, специальных служб, которые, как мне кажется, собственно, и подвели его, и прежде всего страну, и прежде всего свой народ. Мне кажется, именно запоздалое, а точнее, может, вообще бездействие специальных служб, собственно, на то и предназначенных, чтобы и прогнозировать, и предвидеть возникновение подобных событий, их провели какую-то профилактическую работу, если была соответствующая информация. И уж во всяком случае реагировать достаточно предметно на подобные ситуации. Я думаю, что вот в этом плане как раз и произошло то, что произошло. Ну, просто очень многих вызывает вопрос, да, или недоумение, скажем так, да, почему... Да. И мы же должны будем сказать про новую должность нашего героя, потому что он сместил Назарбаева с поста председателя Совбеза. Вот давайте будем... Марина, давайте сразу договариваться о глаголах. Хорошо. Слово «сместил» означает некие действия, так сказать... Какое? Без... Заменил? Нет. Ну, как заменил? По тому, что было сказано официально, но Руслан Андреевич сам принял решение уйти с этой должности. Сместил это... Я почему говорю? Потому что вот я как раз хочу, чтобы в нашей программе говорили вещи, те, за которые можно хоть как-то, ну, что ли, если не отвечать, но хотя бы соответствовать тому, что сказано на официальном уровне, на уровне главы государства. Хорошо, но тогда я могу вот просто процитировать только нашего шефа Алексея Венедиктова, который напомнил, что Назарбаев был пожизненно председателем Совбеза по спецзакону, и закон никто не отменял. При всем моей безграничной любви к вашему шефу, он всего-навсего процитировал, так сказать, Конституцию, но я должен вам сказать, дорогая Марина, что Папа Римский тоже по жизни избирается Папа Римский. Но когда Папа Римский хотел уйти в отставку, он ушел в отставку. И, так сказать, уверяю вас, что скрижали Ватикана не менее строги, жестки и точны, нежели Конституция Казахстана. Тем не менее, когда Папа Римский приболел и решил уйти в отставку, он преспокойно ушел в отставку, никоим образом, так сказать, не вызывая ничьих сомнений. Хотя, повторяю еще раз, Папа Римский избирается по жизни. То же самое здесь с уважаемым... То есть Назарбаев, может быть, приболел? Ну, во всяком случае, такую версию... Вот тут начинается, опять-таки, почему я еще раз хочу сказать, что тут начинается теория конспирологическая. Ну, интересно же, ну, правда, как же так? Вот что только... Он? Минуточку. Вот мне приходит на ум совсем другое, что он принял для себя. Ну, сам весь человек очень, скажем так, взрослый, самостоятельный, во всех смыслах слова, самодостаточный. И, так сказать, знающий цену своему слову. А может, он принял решение, вот уйти от этой ситуации. Это все конспирология и домыслы. Что наши с вами сейчас? Как же Елбасы мог уйти от такой ситуации? Он же... Если он, даст Бог здоров, то он, наверное, пояснит. Но нам с вами это говорить опять... Будем надеяться, что пояснит. Вторгаться в сферу опять-таки домыслов и таких доморощих аналитиков. Другое дело, что, конечно, весь мир ждет. И, кстати, еще один из ваших уважаемых постоянных авторов «Эхо» и постоянных гостей справедливо блог выпустил свой, что вот, ну, а что такое? То есть проявил такой неприкрытый, совершенно справедливый интерес. Но это, опять-таки, интерес абсолютно справедлив. А вот все, что касается ответов на этот интерес, от кого бы они исходили? Дальше только предположение, безусловно. Это вот бесконечное... Я прочитаю все, что угодно. От тяжелой болезни до нахождения в Китае. В Китае пришлось на официальном уровне. Там такая разница. Китай, Дубай, Россия. А при этом, как-то незамеченным осталась фраза, которую озвучил его пресс-секретарь Назарбаев, что он сказал, что он такую фразу сказал, что я, она такая немножко, я бы сказал так, обидная для некоторых коллег, но тем не менее, он сказал, что я не украинец, не киргиз, чтобы уезжать из... Это правда, неправда, тоже домысел. Он намекнул там на Януковича, на президентов соседней страны, ни одного даже. Да. Вот, да, но тем не менее. Поэтому это, что касается Станабича, давай все-таки дождемся, когда мы узнаем точные факты. Но мне кажется, что... Почему я так важно? Если узнаем. Обязательно узнаем. Обязательно. А в истории нет таких вещей, которые, так сказать, в итоге бы не стали бы известны хотя бы в общих чертах. Вот. Детали, может, не узнаем, а так узнаем, конечно. Но я почему считаю очень важным, что мы сегодня будем говорить о Касым Жомарте Кемелевиче Токаеве, президенте Казахстана, по той простой причине, что наши слушатели и зрители, которые нас смотрят, и кто интересуется, а сейчас выясняется, что интересуются все поголовно, имя Токаева у всех сейчас на устах. И все экспертами стали, да, из вирусологов. Да, ну поэтому... что? Я был просто поражен. Нет, в чем несколько было очень серьезных таких попыток проанализировать. Ученые были на них достойно рассказывали, как они знают, специалисты по Казахстану, вот. Но я хотя бы, например, лично, хотя был, наверное, там несколько десятков раз в Казахстане, как уже сказал, имел честь быть знакомым и с Станабичем, имел честь быть знакомым и с Касым Жомартом Кемелевичем, но никогда себя не назову экспертом по Казахстану, потому что изучать страну – это совершенно это наука, это специальная тема для глубинного познания. Вот все сейчас вспоминают какие-то жусы, всякие... кланы, всякие, так сказать, все сразу, так сказать, знатоками внутриказахской иерархии со средних веков. Я на себя такую смелость не возьму и что-то никому не советую. Вот. А вот что касается нашего героя, то нам надо его представить российским слушателям «Эхо Москвы», и не только российским, там, зрителям YouTube-каналов, чтобы хотя бы знали именно устах, а кто он, этот человек. Какова его жизнь, какова биография, какие у него, так сказать, известные привычки, которых мы знаем. Там, условно говоря, навскидку. Я повторяю еще раз, это никоим образом не является объяснением или, скажем так... Событий в Казахстане. А не анализом его действий. То есть от того, что он, условно говоря, когда работал в Организации Объединенных Наций в Женеве и возглавлял ее определение, поставил в офисе там стол для настольного тенниса и в перерыве, будучи главой этого ведомства, играл с рядовыми сотрудниками настольный теннис, не означает, что это что из этого, вот как некоторые ваши, так сказать, уважаемые комментаторы, тут же провели бы какой-то анализ к сегодняшнему дню. Я не готов все это увязывать в единую логическую цепочку, его любовь к настольному теннису. Может быть, он просто, да, как говорят, может быть, это нечего, да, иногда огурец. Это просто отдыхал. Вот. Да. И его нынешние решения там жесткие, серьезные, которые принимал, некоторые сверхжесткие, сверхсерьезные, ну, уже оставшая, обсуждаемая широко его приказ, как он заявил, стрелять на поражение по бандитам. Да. Вот. Конечно, не имеет никакого отношения к тому, что он возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана. То есть, поэтому я против чему говорю, что это как меня поразило. Я еще раз не угомонюсь. Стремление некоторых ваших, сказать, уважаемых еженедельных комментаторов увязывать неувязываемое, вспоминать какую-то убиенную невестку, но султана Назарбаева, даже не невестку, а любовницу, любовницу покойного зятя. И вот эта любовь спокойного зятя каким-то странным... Это почему говорить? Нет, то, что там связывать как-то, да, а вспоминать-то можно, что здесь такого? У нас просто до перерыва остается... Нет, не соглашусь. Можно, наверное, но не по этому поводу. Погибли люди. Трагедия в стране. Страна прекрасная. Страна, так сказать, да, живущая непростой жизнью. Но при этом в этой ситуации вспоминать каких-то убиенных любовниц много лет назад покойных зятьев, мне кажется, чрезмерное, так сказать, увлечение конспирологией. Бог с ними, да, кто вот как хочет, так сказать, запретить мы не можем. Я даже не называю, только лишь потому, что мне кажется, что вот эмпатия нам всем как-то все менее-менее свойственна. Потому что вот раз, понимаете, я не могу успокоиться, потому что когда вспоминали там умершего внука Назарбаева, действительно такой сложный был парень, так сказать, действительно там увлекался наркотиками, и что говорить, не выдержал, скажем так, генеалогического бремени, потому что генеалогия давила на него. Но жива его мать, для которой эта трагедия остается все время незаживающей раной, я имею в виду Даригуну Султану Назарбаеву. Ну, хоть пожалеть и мать, которая потеряла там вот в этой ситуации. Она-то... Вот такие вещи, когда люди ради красного словца не думают ни о ком, вот это, мне кажется, совершенно нетерпимо. У нас полторы минутки до перерыва. Я тогда просто... Мы уже родим нашего героя во второй части, потому что просто ничего не успеем даже сказать. У меня такой короткий вопрос тогда на эту минутку. Вот вы делали интервью с нашим героем, соответственно. Да. У вас вот, если говорю, вот в одну минуту можно уложиться, вот то ощущение, которое, вот, ну, личное просто ощущение, которое у вас сложилось от этого человека, оно вот сейчас, когда вы следили за событиями, я говорю про портрет исключительно, оно как-то поменялось? Мы, конечно, если это будем говорить на втором получасе, но у меня ощущение от него, ну, мы будем говорить там про его дипломатические способности, он человек очень глубокий, очень закрытый. И было, вот для меня было видно, что человек, вот разговаривая с вами, чуть-чуть только показывает, как дипломат высокопрофессиональный, только чуть-чуть показывает себя с точки зрения там, его характера. Но то, что он человек очень сильный, очень внутренне сверхсобранный, очень глубокий, это бросило в глаз сразу. После, кстати говоря, первой встречи не сейчас, не когда он стал президентом, а еще когда мы с ним виделись в Женеве. Все, мы здесь ставим запятую, прерываемся на новости и потом вернемся в студию. 48 минут. Продолжается программа «48 минут». Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Говорим мы сегодня про президента Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, с которым, собственно говоря, Михаил Гусман делал как раз... А сколько? Одно интервью или два интервью? Ну, нет, интервью было одно. Это был 19-й год. Но после этого у нас еще был с ним неформальное интервью. Мы как-то... Ну, имели форму общения. Вот. Но пандемия, она все нарушила. И, так сказать... Я, кстати, сказать, вот начиная с нашей второй части разговора, хотел, конечно, выразить свое человеческое удовлетворение, что вроде бы как-то, слава богу, практически беспорядки сошли на нет. Президент Казахстана во вторник назначил новое правительство. Прозвучало его обращение к народу. Я думаю, что это все поможет консолидации казахстанского общества, которое очень сейчас нуждается в консолидации. в том, чтобы люди поняли, что правительство, прежде всего президент, сделают выводы из того, что привело к первоначальной, подчеркиваю, к первоначальной фазе вот этих самых демонстраций, когда и сами по себе демонстрации были мирные, и реакция была абсолютно тогда президента Токаева незамедлительная, и там и по поводу цен на газ, и по поводу реформ. Вот эта самая специальная следственная группа, которая сейчас будет анализировать все эти события, и, конечно же, даст ответ, когда, в какой момент, по чьей воле и вине к этим мирным демонстрантам присоединились мародеры, то есть, как с них возникло это мародерство, элементы, бандиты, когда началась стрельба, откуда появилось оружие, оружие в огромном количестве и прочее, прочее, прочее, это мы еще услышим. И здесь я убежден, что президент Токаев прав, что это не самодеятельность людская, потому что конкретно эти бандитские группировки шли по четко намеченным планам в конкретные здания, правительственных учреждений, учреждений силовиков и прочее, прочее, прочее. Это еще нам предстоит узнать. А вот что касается самого президента, то он сумел, вот до перерыва меня спросили, Марина, о его качествах. Да. Но вы знаете, невозможно же представить себе вот нам, там, любому нам, обывателям, простым людям, нам, журналистам, какие требовались внутренние силы, характера, воли, умственные силы, силы человека, который должен был сконцентрировать всю свою энергию на то, чтобы как с теми вызовами, которые вот как глава государства видел, как на его глазах происходят чудовищные события, страна становится, катится в пропасть, и это все надо было остановить. Он сумел. И здесь я, кстати сказать, считаю, что он сделал правильные решения, когда обратился в ВДКБ за помощью, потому что он, как мне кажется, увидел предательство среди своих некоторых силовых структур и их руководителей. Что, кстати, то есть не привело... доверил? Угу. Не то, что не доверил, он побоялся другого, что эти люди ради сохранения собственной власти и, наоборот, укрепления собственной власти, а может и смещения его, это потому что я опять же выступаю, то, что сам осуждал конспирологические предположения, могут просто воспользоваться этим моментом ценой крови сограждан, ценой крови казахстанцев. Ну, в общем, это нам, уверяю вас, Марина, что нам предстоит достаточно в близком будущем очень многое про это узнать и достаточно подробно. Он человек, кстати говоря, не такой молодой. Он 53-го года рождения, родился 17 мая в Алма-Ате. И он родился в семье фронтовика, человек, который прошел всю войну Кемаля Токаевича Токаева. И он, очень чтит память отца, я имею в виду действующий президент, он книгу о нем написал. Он, кстати, вообще написал, президент написал, по-моему, 7 или 8 книг, в основном они связаны с внешней политикой, с деятельностью Организации Объединенных Наций, но одна книга посвящена отцу, и портрет отца висит у него в кабинете. Отец его, мать его преподавала в Институте иностранных языков, а отец, там тоже трагедия, я имею в виду там, с его дедушкой, который, там, в общем, все это было во время войны, там много было всяких обстоятельств, вот, и, короче говоря, отец потерял брата старшего, сам он впоследствии стал писателем, журналистом, его называют отцом детективного жанра в Казахстане, потому что он писал достаточно много книг на эту тему, но первые уроки жизни преподавал именно отец молодому Касым Жомарту. Он закончил, кстати, лингвистическую школу, оказался очень способным к языкам. Касым Жомарт Кемелевич Токаев свободно говорит на французском, английском. А что касается китайского языка, в котором он специализировался уже впоследствии, обучаясь в ГИМО, то надо сказать, что, как рассказывали его коллеги того времени, он был один из лучших специалистов еще в советском МИДе, он работал еще в советское время, китайского языка. Он же послом был, да, по-моему, как раз? Нет, он в Китае не был послом. Да. Нет. Он работал, он начал с референта, ну, это еще, говорю, 70-е годы, он начал с референта в посольстве Советского Союза в Сингапуре, потом работал в центральном аппарате МИДа, а потом работал несколько лет первым старым посольством Советского Союза в Китае. И часто работал во время посольской своей деятельности в качестве переводчика на официальных переговорах. Вот еще раз, его считали одним из, там, словно говоря, двух лучших китаистов и специалистов по китайскому языку в советском МИДе. И он проводил... Ну, собственно говоря, у Казахстана граница с Китаем есть, поэтому, так сказать, сам Бог велел. Ну, я думаю, что это популярное направление. Ну, относительно просто знать китайский язык и быть выдающимся переводчиком китайского языка. Это, безусловно, это две вещи. Большие разницы. Вот. Да, я хочу сказать, что просто знать даже китайский язык, это уже, если честно. Нет, кстати, сложный, конечно. Сложный язык. Вот. Ну, что можно сказать? Я вспомнил, что, насколько я понимаю, ныне находящийся под арестом бывший руководитель службы безопасности и дважды премьер-министр Масимов, он вообще учился в Пекинском университете, в отличие от Такаева, который учился в ГИМО. Это так, просто штрих. Так вот, должен сказать, что он был очень перспективным советским дипломатом, но такая деталь, на которую я бы обратил внимание, что когда распался Советский Союз, и как мне опять-таки рассказывали его коллеги по советскому МИДу, у него были все шансы продолжить карьеру в качестве, скажем так, уже дипломата российского. То есть не возвращаться в Казахстан, у него уже был достаточно высокий статус в советском МИДе, и у него были перспективы самые разнообразные. И, кстати сказать, ну, не скажу все, но многие дипломаты из, так сказать, тогдашних советских союзных республик, которые на период распада Советского Союза уже работали в центральном аппарате, так и не возвращались в свои республики. А Такаев вернулся, потому что был востребован, и, во-первых, а во-вторых, потому что, конечно, я думал, в нем очень сильно заиграли патриотические чувства. И карьера его с того момента, когда он вернулся в Казахстан, ну, развивалась, пожалуй, только по вертикали. Он успел, вот мало кто помнит, но он даже премьер-министр успел побывать в конце 90-х. Он работал министром иностранных дел в самых разных правительствах. Но достаточно сказать, что только перечислить. Там главы правительств в Казахстане, Нурсултан Абишевич менял их достаточно быстро, чуть ли не каждый год. Но вот смотрите, он работал, вот если взять период там, 94-го года, да, ему получается всего там 40 лет. Он был министром иностранных дел в правительствах и Кожедельдина, и Балгимбаева. То есть за там, 5 лет два премьера сменились, а он... На своей должности оставался. Да. Он был потом еще вице-премьером. Затем, наконец, он исполнял обязанности главы правительства и в 99-м году, 3 года до 2002 года, был премьер-министром Казахстана. Это сейчас, это я веду к тому, что этот человек, скажем так, не возник ниоткуда среди кандидата на пост президента перед глазами Назарбаева, который его рекомендовал в свое время. А он, так сказать, долго, упорно и целеустремленно проявлял себя как выдающийся дипломат и высокопрофессиональный государственный деятель. Наконец, когда опять-таки его заменил как в качестве премьера Назарбаев на премьера Тасмагамбетова, он сохранил пост, опять-таки уже опять вернулся в кресло министра иностранных дел. Это, кстати, дальше, и говорит о доверии в том числе, и о доверии Назарбаева. Нет, доверие, с одной стороны, но, понимаете, Майна, он вот без всякого привлечения, конечно же, выдающийся дипломат. Ну, давайте, Казахстан, большая страна, там, извините меня, за 19 миллионов населения, там территория страны почти 3 миллиона квадратных километров. страна, бывшая ядерная держава, между прочим. И кто иной, кстати сказать, вот это самое знаменитое там, закрытие Сепалатинского полигона. Да, это были, конечно, государственные решения Назарбаева, но на переговорном треке все эти вопросы обсуждал именно Токаев. Именно Токаев добивался выгодных для Казахстана политических решений и соглашений. Дальше вот я говорю, что он был еще министром иностранных дел в правительстве Даниила Ахметова. То есть я вот перечислил уже, по-моему, 6 или 7 премьеров, которых калейдоскопически менялись в Казахстане при президенте Назарбаеве. Но он оставался, так сказать, на этом посту, а затем занял второй пост в государстве по Конституции. Он 4 года был председателем Сената, так сказать, Казахстана и заместителем председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ. И вот, наконец, карьера его пошла уже совсем по иной траектории, траектории международной. И он с 2011 года, два с лишним года возглавлял Европейский Дониэон, когда генсеком был Пан Ги Мун, а он был его заместителем и одновременно руководителем Европейского бюро ООН. И, кстати сказать, вот здесь тоже важная деталь, опять-таки важная деталь политическая, дипломатическая, потому что он еще, работая в ООНском офисе в Женеве, был генеральным секретарем конференции по разоружению. То есть проблематику ООНовскую, разоруженческую, он знает, что называется, блистательный. И вот, то есть у него опыт есть как внутренний, получается, да, в определенной степени, так и, соответственно, зарубежный. Да, нет, то есть было понятно, что этот человек, один из ближайших претендентов на высшие государственные посты Казахстана. Так и получилось, потому что после он опять уже второй раз вернулся в кресло председателя Сената, причем был и председатель и 5-го, и 6-го созыва, вплоть до ухода Назарбаева с поста президента. И последнее, что я хочу сказать, символичным и важным. Впервые, кстати, у меня даже в интервью мне рассказывал, что впервые Касым Жомарт Токаев познакомился с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. А это еще перебью, извините, это когда было интервью, когда он кем был? Токаев? Уже президентом. Да. А уже президентом был, да. Это было интервью с ним, тогда, как только разворачивалась пандемия, и уже нельзя было встречаться очно, мы разговаривали с ним по Zoom, и это было накануне омраченного пандемии, но тем не менее сердечного празднования 75-летия победы над фашизмом. Это было в самом конце, по-моему, апреля 2020 года, а мы еще до этого, в 2019 году разговаривали. К чему я это веду? Да, это было в 2020 году. Вот. А вопрос в том, что когда он возглавил Сенат, а потом стал его президентом, потом стал президентом уже после выборов досрочно, потому что поначалу предполагалось, что он будет его президентом до окончания срока, так сказать, мандата Назарбаева. Но я почему вспомнил о том, что он первый свой визит государственный нанес в Россию, еще и потому, что они познакомились с Владимиром Путиным не где-нибудь, а на мероприятиях по случаю инаугурации президента Украины Леонида Макаровича Кучмы, а там же был президент Путин в качестве премьер-министра еще, и там же был Токаев в качестве премьер-министра. И вот два премьер-министра на тот момент там познакомились. У них была, насколько рассказывал Токаев, недолгая, непродолжительная, но весьма содержательная и конкретная беседа. И, собственно, с этого момента и начались их персональные взаимодействия. Ну, надо сказать, что когда были президентские выборы в июне 2019 года, как раз критики говорили, что вот он фактически передал власть. Вот опять-таки, вот смотрите, Марина. Вот у вас какое впечатление сложилось? Вот вы же были на выборах там, правильно? Сейчас перед вами сидит человек, и, кстати сказать, перед глазами наших зрителей и слушателей. Я был на этих выборах в качестве наблюдателя, был приглашен в качестве наблюдателя от СНГ, и был, кстати, на том самом участке избирательном, где голосовал Хатин Назарбаев. Уже за нового президента, да, предполагаем. Так вот, я провел на этом участке безвылазно, вот с этого самого дня, 8 часов. То есть я пришел чуть-чуть позже, после начала, еще были пустые, прозрачные урны, а потом 8 часов я, практически не отходя, вперил свои глаза в эти прозрачные урны, и я могу... И там было, ну, по-моему, 8, по-моему, кандидатов, и я видел то соотношение голосов, которое было в данном случае на том конкретном избирательном участке. Как это все проходило? Я не могу нести ответственность за остальные избирательные участки. Но я... Ну и за подсчет голосов, наверное, тоже? Нет, считали тоже уже без... А, или считали на вас голоса? Нет, ну что вы! Хорошо, наоборот, наоборот. Если голосование шло в такой ситуации, что мы сидели на таких стульях перед этими урнами для голосования в поле нашего зрения, но нам было там 5 метров, допустим, да? И мы сидели, и смотри, люди шли, а мы сидим. Люди шли, а мы сидим, когда они бросали бюллетени, там в кабинки заходили многие. А после этого мы, наоборот, сдвинулись вокруг этих столов и вперли в свои глаза уже не я один-то был, там человек 30 было, что были наблюдатели от всех партий, от всех кандидатов, ну и зарубежные, естественно. Вот, ну, насколько было человек, не знаю, 20 наблюдателей. И мы вперли каждый голос там при наших глазах, считаем, мы все там, нам запускали даже проверять бюллетени, я не знаю, сколько это было по их правилам, может, их нарушали, но мы даже в руках держали бюллетени, потом отдавали, смотрели, нет ли там потирок, там, не знаю, и прозрачных чернил там каких-то, так сказать, и так далее. Ну, в общем, так что за этот участок я могу сказать, что там вот то соотношение голосов, которое в итоге он набрал... Он 70%, да, по результатам выборов? Я даже по этому поводу даже было занимательно, что вот это было практически то самое соотношение, которое было на том участке, то есть вот, который был я. Вот. Но тем не менее. И вот он возглавил страну, и с самого начала начал проводить какие-то реформы. Вот одно можно точно отнести к ему в плюс. Вот это никто не ставит под сомнение, что он уже сколько получается, больше 2,5 года президент, своими не связано там ни одного коррупционного скандала, ни одного там слуха негативного свойства, ни вокруг него, ни вокруг его семьи. Он, кстати говоря, разведен, у него сын далекий от политики, занимается бизнесом, его мало кто знает, его сына, и особенно на нем не концентрируется. Вот. Еще такая деталь очень важная, мне кажется, и тоже его для него характерная. Он постоянный, не сказать посетитель, участник социальных сетей. То есть его Твиттер, это он, и он, кстати, сам об этом сказал, кстати, он говорит, ну, мне это удобнее, говорит, ну, каждый раз там встречаться с журналистами, рассказывать, а я лучше сам заранее отвечу на те вопросы, которые мне еще не задали. Как Трамп, что ли, да, с решением в Твиттере? Нет, ну, нет, ну, много, кстати, Трамп просто стал притча во языцах, чем безумно мучил свою пресс-службу, потому что Трамп еще Эрли Бёрд, он 5 раз просыпался, начинал строчить в своем Твиттере, и первые несколько месяцев его пресс-служба, я с ним разговаривал, с его пресс-секретарем тогда, они сходили с ума просто, потому что, ну, они просыпались, допустим, в 7, а уже начальник такого там натарабанил Трамп, что они уже, так сказать, не знали, как расхлёбывать. Нет, с Хасаном Жомарт Кемалевичем Токаевым все гораздо более надежно. Он, как опытный дипломат, знает, что писать и знает, что сказать тем, кто будет читать его твиттер. Потом, насколько я понимаю, он еще, уже когда стал президентом, он, наоборот, еще развернул свою деятельность в социальных сетях. Напомню, Инстаграм появился там, или Фейсбук. То есть в этом плане он очень коммуникационен, открыт. Кстати, вы просто как раз в предыдущей, да, неделю назад мы говорили, и в том числе про то, как там пробиться на интервью там, к американскому президенту и сколько там заявок. А насколько просто было согласовать интервью с новым, ну, на тот момент, да, новым президентом Казахстана? Опять-таки, давайте договоримся об одном, опять о словах. Слово «просто», когда речь идет об интервью с главами государства, вообще не присутствует. Просто не подобраться ни к одному из... даже к Алексею Алексеевичу Венедиктову, главе государства Эхо Москвы, просто так... Он же трубки не снимает, он только СМС-ку разговаривает. иному главе государства легче дозвониться, чем к Венедиктову. Поэтому, просто вы только что сказали, что Такаев такой человек, которому нравится коммуникация, видимо. Нет, он понимает актуальность времени в том плане, что современное время требует более активной коммуникации с людьми и более активного разъяснения своей политики. У него не было времени для раскачки, потому что он был свидетелем того, я еще раз говорю, что история все растет на свои места, и вне зависимости от того, что мы узнаем, вот мы говорили, что сказать, там, про Нурсултана Назарбаева, где он сейчас, что с ним происходит и так далее, но все равно историческая фигура для Казахстана, первый президент, фактически основатель государства, один из людей, создававших евразийское сообщество. Он в любом случае, я даже больше того скажу. Вот сейчас там сбрасывали его памятники, да, прижизненные. Да. Я никогда не был сторонником там прижизненных памятников, кому бы то ни было. А вот что касается того, что рано или поздно Назарбаев будет ставить памятник, конечно, потому что основатель этого государства. Понимаете, со всеми последующими недостатками и со всеми неудавшимися родственниками. Это уже другое. Но он очень много сделал для своей страны, чтобы не было дальше. Это нельзя отнять от него. И то же самое сейчас говоря такая, мы должны прежде всего понимать, что Казахстан, как и все страны постсоветского пространства, вы понимаете, это у России есть великая и огромная история. История государственности, история управления, история каких-то государственных институтов. А ведь Казахстан был создан, собственно говоря, как совершенно новое государственное образование, имевшее безусловное право на свою независимость, но тем не менее приходится строить государство, и не только Казахстану, а практически большинству стран постсоветского пространства с первого кирпичика. И 30 лет, которые прошли с момента независимости Казахстана, а, кстати сказать, вот в декабре 30-го началось, именно в Алма-Ате подписывалась декларация Содружества независимых государств СНГ, да? Так вот, надо сказать, что это непростое, я так точно понимаю, дело строительства государства, государственного устройства, создания с нуля государственного института. Потому что мне кажется, опять-таки, возвращаясь к тому, с чего мы начали нашу программу, что наши достопочтенные с вами коллеги и многие эксперты слишком многого хотят, чтобы за 30 лет было создано безупречные механизмы государственного управления, безупречная судебная система. Это в России еще не до конца удалось. Совсем не до конца, мы об этом знаем. Но, тем не менее, в России хотя бы есть, как говорится, с чем сравнивать в своей истории, откуда черпать какие-то примеры. Здесь гораздо все сложнее. Поэтому, мне кажется, я верю. Нет, задача сложная, но меня просто интересовало его вот эти все-таки личные качества, потому что, когда особенно объявил сейчас Такаев о завершении миссии ОДКБ, в Казахстане они говорят, вот такой. То есть человек волевой, вы сказали, что даже жесткий достаточно. Есть такое? Нет. Вот я вам точно сказать, что после этой недели кем-кем, а слабохарактерным его не назовет никто и никогда. Мне не кажется под правильным обвинением в его адрес чрезмерной жестокости, там такой бескомпромиссной, потому что никто не был на его месте, никто не видел, никто не знал, что произошло реально. И он должен был остановить эту самую, в реальном смысле слова, братоубийственную войну, которая протекала на его глазах. Не только он видел это все и знал по телевизионной картинке, которую мы тоже видели вместе с вами, а когда доклад о том, что каждый час увеличивается количество жертв, появляются откуда-то непонятные новые бандформирования и так далее, я уж точно, и никому бы не посоветовал, и сам бы не хотел быть на его месте в этот момент. И повторяю еще раз, воля и мужество, которое он проявил, кто бы что ни говорил, он в этот момент спасал страну и спасал свой народ. И это главное, это было важнее всего для него. Вышло у нас время. Говорили мы сегодня в программе «48 минут» о президенте Казахстана Касым Жомарт Кемелевич Такаеве, с теми вызовами, с которыми он сталкивается. Ситуация вроде бы там как-то ну, по крайней мере, острая фаза сошла на нет. Поэтому будем наблюдать. Марина Максимова, Михаил Госман, первый заместитель генерального директора ТАСС. И всем спасибо, до встречи через неделю. Всего доброго, спасибо. 48 минут.